а она моя возлюбленная. Чемодан был не тяжелее любой другой ноши, но окован вызолоченными железными полосами. Этими полосами я разодрал свою блузу. Тут я благословил судьбу, уберегшую мой новый плисовый костюм. Глава 7. Прошло несколько дней. Мне наскучили мои бесплодные занятия. Надоело весь день слоняться без толку, вместо того, чтобы делать что-нибудь полезное. Я обратился к десятнику и попросил взять меня в сплавную бригаду. Он мне отказал. Эти господа из пролетариев любят задирать нос. На сельских рабочих они смотрят свысока и не желают терпеть их подле себя. Они переходят с одной реки на другую, ведут привольную жизнь, жалования получают на руки сразу и могут пробивать немалую долю недельного заработка. Да и девушки охотнее их привечают. Так же обстоит дело и с дорожными рабочими, и с путейцами, и с фабричными. Для них даже ремесленник — существо низшей расы, а про батраков и говорить нечего. Конечно, я знал, что буду принят в бригаду, когда захочу, стоит только обратиться к господину смотрителю, но, во-первых, мне не хотелось без крайней необходимости одолжаться у этого человека, а во-вторых, я понимал, что в таком случае добрые сплавщики устроят мне мартышкино житье, покуда я ценой непомерных усилий не сумею снискать их расположение, а на это, пожалуй, уйдет больше времени, чем дело того стоит. И, наконец, сам инженер дал мне на днях поручение, которое мне хотелось выполнить как можно лучше. Инженер говорил со мной толково и любезно. Началась продолжительная засуха, река убывает, заторы растут. Я прошу тебя убедить того человека, который работает в верховьях, и того, который внизу, все это время трудиться с предельным напряжением сил. Нет нужды объяснять, что и от тебя я ожидаю того же. «Скоро, пожалуй, начнутся дожди», — сказал я, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Но я должен быть готов к тому, что дождя вообще больше не будет», — ответил он с непомерной серьезностью молодости. «Запомни каждое мое слово. Я не могу разорваться и уследить за всем, особенно теперь, когда у меня гости». Тут я мысленно согласился принимать его так же всерьез, как он сам себя принимает, и пообещал выполнить все в наилучшем виде. Значит, для меня еще не приспело время кончать бродячую жизнь, и потому я взял багор и коробок с провизией и вышел сперва вверх, потом вниз по реке. Чтобы недаром есть свой хлеб, я наловчился в одиночку разбирать большие заторы. Сам себе пел, словно я это не я, а целая бригада сплавщиков. Да и работал теперь за пятерых. Я передал Гринхусену наказ инженера, чем поверг его в безмерный ужас. Но тут начались дожди. Теперь бревна лихо проскакивали быстрины и водопады. Они напоминали гигантских светлокожих змей, которые задирают к небу то голову, то хвост. Для инженера настали красные денечки. Но лично мне неприютно жилось в этом городе и в этом доме. Стены моей каморки пропускали любой звук, так что и там я не находил покоя. Вдобавок меня совсем затюкали молодые сплавщики, живущие по соседству. Все это время я прилежно бродил по берегу, хотя делать там теперь было нечего или почти нечего. Я украдкой покидал дом, садился где-нибудь под навесом скалы и бередил себе сердце мыслями о том, какой я старый и всеми покинутый. По вечерам я писал письма, множество писем всем своим знакомым, чтобы хоть как-то отвести душу. Но я никогда не отправлял их. Словом, это были безрадостные дни. Потешить себя я мог только одним — исходить город вдоль и поперек, наблюдая мелочи городской жизни, а потом хорошенько поразмыслить над каждой мелочью в отдельности.